Железный класс. О Коле Волкове. Палья. Помнишь, нас называли железным классом? Мы и впрямь были, как из железа. Бокка. А мы и сейчас. Палья. Что сейчас? Смеется. Из железа? Бокка. Зло. Да. Мы как из железа. Альда Николай. Железный класс. Первый акт. Судьба этого спектакля вполне оправдала его название. Он был крепок и несгибаем. В коммерческой круговерти антрепризы он выделялся страстностью, особым едким юмором, в котором не было ни грана развлекательной пошлинки для зрителя, пришедшего в театр отдохнуть. Длина его не изменялась. Он всегда шел 150 минут с антрактом. Иногда местами появлялась ржавчина, но всегда находились средства растворить, удалить ее, и он опять сверкал. Сверкал блеском простого металла, без позолоты. Он выдержал переезды и перелеты на несколько сотен тысяч километров. Он выдержал сложные, порой конфликтные отношения внутри маленькой труппы. Он твердо выдержал гарантию. При выпуске он был рассчитан на 100 представлений, и он прошел 100 раз. Он был скромен, нужен людям и надежен. Но пришла пора, и кончилась гарантия. Он сломался, он рухнул сразу, и больше его не было. Когда продюсер Леня Роберман предложил свое распределение ролей, оно мне сразу понравилось. Николай Волков, Ольга Волкова и я. С Олей знакомы давно, а Николай – это вообще особенный для меня человек. Мы никогда не играли вместе ни на сцене, ни в кино. Мы никогда не принадлежали к одной компании. И хотя мы были знакомы, не набралось бы и десятка мимолетных встреч. При этом я искренний и последовательный его поклонник. Я видел все его знаменитые и незнаменитые роли в спектаклях Эфроса. Скажу больше, в те далекие годы я написал и опубликовал единственную в моей жизни театральную рецензию на спектакль «Дон Жуан», в котором Николай играл за главную роль. Мы встретились. Режиссер «Железного класса» Николай Чендяйкин попросил прочесть пьесу по ролям. И все. Я услышал голос, интонацию, ритм, которые были идеальны для роли Пальи. Я сказал об этом вслух. Но Коля был полон сомнений и в пьесе, и в себе. Кажется, мои похвалы и мое оживление его только раздражали. А впрочем, в этот период он пытался бросить курить, и поэтому был раздражен на все на свете. Репетиции начались 1 марта 1999 года. Репетиций должно было быть 40. 14 мая мы должны были показать готовый спектакль в том самом зале на Дубровке, где 3 года спустя произошла чудовищная трагедия с захватом сотен заложников и гибелью людей. В «Железном классе», в этой жестокой комедии, сошлись 3 совершенно различных театральных школы. Я представлял академическую ленинградскую школу, воспитавшую меня в стенах БДТ под руководством Товстоногова. Волков был, конечно, актером типично московской и фросовской школы, признанной классикой. Оля Волкова сменила немало театров и режиссеров и принадлежала к типу актеров, вечно ищущих нового, склонных к гротеску и модернизму. Я приходил на репетицию с выученным текстом и сразу искал четкую линию мизансцен. Именно от этого вспыхивало воображение. Николай учил текст медленнее, тяготел к размытости поведения, хотел спонтанности в своих реакциях и жестах. Мы были очень разными. Порой мы тянули канат просто в разные стороны. Но при этом телега нашей постановки двигалась на удивление скоро и ритмично. Дело в том, что и персонажи наши, 2 итальянских пенсионера Бокка и Палья, потерявшие всякое внимание и понимание в семье и в мире, случайно нашедшие друг друга на бульварной скамейке, что стало спасением для них, эти 2 старика тоже конфликтно разные. Их потребность друг в друге, их нежная дружба полна непримиримых противоречий. Они одногодки. Разница в возрасте всего несколько месяцев. Им по 76, как нам с Колей было по 64, когда мы играли премьеру. Они пережили те же события, они принадлежали к одному классу, они сходным образом оказались обузой для своих детей и оба тоскуют по своим умершим женам. Но они совсем разные, и их дружба полна взрывов, расставаний навсегда, раздражения, взаимных насмешек. Я думаю, пьеса Альда Николаи – хорошая пьеса. Мне кажется, это лучшая его пьеса. Я ведь играл этого автора в молодые мои годы в постановке Товстоногова. Я читал немало его пьес. «Железный класс» – лучшая. Именно с таким несовременным названием. Ведь она шла в России во многих городах и называлась «Осенняя история», «Бульварная история». Судя по рассказам, играли ее как слезную мелодраму. Зрители звали поплакать. Наша маленькая труппа и наш продюсер единогласно решили, мы будем играть «Железный класс». И это будет комедия «Дель арте», традиционная итальянская буфонада, опрокинутая в сегодняшний день. В современных костюмах на сцену выйдут типографский наборщик Бокко – Орликин, счетовод Палья – Пьеро и учительница Амбра – Коломбина – все отставники. И это будет темпераментная жесткая комедия, которая внезапно кончится тем, чем кончается жизнь – смертью. Умрет здоровяк Бокко на той же бульварной скамейке, где проходили все их встречи. А вечно больной Палья останется в живых и будет взывать к небу, к Богу, к зрителям. «Как же я теперь? А я-то как же? Как же я один?» Мы были разъездным театром. Мы возили свою скамейку и свои полотнища задника по разным сценам разных городов. И был еще один совсем особенный спектакль. В Москве, в битком набитом огромном зале театра «Сатирикон», в третьем ряду сидел очень старый, но оживленно реагирующий человек. Это был автор Альда Николаи, специально приехавший из Рима поглядеть наш спектакль. Глядя на этого старого итальянца, ровесника наших персонажей, общаясь с ним несколько дней, выпивая и произнося тосты, мы убеждались, мы правильно играем наши роли. Как странно. Мы играли этот спектакль в 50 городах. Мы вместе ехали в поездах, летели в самолетах. Тысячи раз за прошедшие 3 года мы говорили друг другу «ты» на сцене. Но в жизни мы с Николаем так и остались на «вы». Мы были людьми разных ритмов, разного образа жизни. И потому многое могло раздражать нас друг в друге. Я думаю, что если бы мы вдвоем полетели в космос в одном летательном аппарате, была бы беда. Но мы летели не в космос. Мы летели на Сахалин и в Хабаровск, летели в Монреале, в Дюссельдорф, в Махачкалу, Тель-Авив, Перми, Одессу. Мы могли вести себя, как нам заблагорассудится. И мы жили по-разному, под крышей одних и тех же гостиниц, сотни раз обедая и ужиная за одним столом в ресторанах и залах приемов. Единственное, что объединяло нас, это то, ради чего и были все дороги, и все удобства и неудобства дальних путешествий. Наш железный класс. Как я любил этого долговязого старика с важной и вместе нелепой походкой, эту породистую голову, накрытую старой, но элегантной шляпой. Мне любо было глядеть на широкие жесты его длинных рук, слушать этот звучный голос с легким носовым призвуком. Как мне нравился столь естественный в своей эксцентричности Луиджи Палья. Мне хотелось общаться с ним, спорить, ругаться, быть ему другом, ежедневным оппонентом и вместе с ним затевать разные забавные выходы из затруднительных и даже трагических положений. Но другом ему был не я, а Либера Бокко с нафабренными усиками, в кожаной кепочке и красном шарфе с претензией на лихость. По вечерам я воплощался в этого персонажа, а Коля воплощался в Палью. Персонажи наши дружили и спасали друг друга. А мы нет. Мы продолжали свой долгий путь вокруг земного шара и больше помалкивали. В скобках ли заметить или жирной чертой подчеркнуть, но есть еще одно важное воспоминание. Я знал отца Николая Николаевича Волкова, тоже Николая Николаевича Волкова, превосходного актера и душевного тонкого интеллигента. В начале 60-х мы снимали с ним в фильме «Черная чайка». Фильм был о Кубе. Николай Николаевич играл старого рыбака, благородного и смелого по прозвищу «Черная чайка», а я играл резидента американской разведки, выдающего себя за артиста бродячего цирка. В финале я убивал старика, но и сам погибал от пуль пограничников. Снимали мы на Черном море, где нынешняя Абхазия и в районе Сочи. Было славное лето. И Волков-старший был для меня, тогда начинающего киноактера, доказательством того, что в нашей профессии могут творить и действовать образованные, деликатные, достойные люди. Коля Волков был похож на своего отца, и этим был мне дорог. И еще Коля, в в свои 67 непостижимым образом напоминал мне манеры речи Ростислава Яновича Плята, с которым я тоже много играл, и который был сочетанием яркого юмора, азарства и, опять-таки, человеческого достоинства. Снова скажу, что я видел Колю во многих ролях, и теперь, обобщая, могу сформулировать его особенность. Играть талантливо — обязанность актера, кого бы он ни играл. У Коли Волкова талантливы были даже сами его герои. Его Дон Жуан был прежде всего талантливый человек среди людей средних. Никогда не забуду впечатление от его Платона Кречета. В постановке Ефроса, устаревшая к тому времени пьеса Корнейчука, сверкала юмором, неожиданностями и трогала до слез. И дело было прежде всего в главном герое, враче-хирурге Кречете в исполнении Волкова. Человек со стороны. И Дворецкого, и директор театра, дуэты Волкова и Броневого были изумительно музыкальны в прозаической современной речи. А уж классика, так естественно звучавшая в этом театре, и Волков под Колесин в «Женитьбе Гоголя», и абсолютно неожиданный и мощный, как и весь спектакль, «Падре Лоренцо» в «Ромео и Джульетте». Говорят, Коля великолепно сыграл Клавдия и призрака отца Гамлета в шекспировской постановке сына Ефроса Димы Крымова. Говорят. Верю. Но я не видел. Не успел. Роль Пальи в «Железном классе» я отношу к высшим достижениям выдающегося артиста. Я высоко ценю наш с ним дуэт, и, признаюсь, пожалуй, это был лучший партнер в моей актерской жизни. Я мог бы сказать, что ценю наше трио в этом спектакле, так оно и есть. Но, во-первых, Оля Волкова в самых последних спектаклях отошла от нас и оставила свою роль. А во-вторых, пьеса написана автором прежде всего как мужские диалоги, и тут уж ничего не поделаешь. Теперь я сделаю то, что делать не принято. Я опубликую отрывки из моего письма Коле и из его ответного письма. А потом объясню, почему я нарушаю общепринятые приличия. В последний раз мы сыграли наш спектакль в сентябре 2002 года в Екатеринбурге. Больше он не шел. Зимой ушла из жизни Наталья Анатольевна Крымова, вдова Ефроса, мать Димы, наша с Колей близкая дорогая подруга. На похоронах стояли поодаль. Поклонились друг другу и только. Больше не видались. И прошел год, снова был сентябрь. Я написал Коле письмо. Вот абзац из него. «Вы не девушка, а я уже старый хрен, но признаюсь, союз Пальи и Боки был для меня уникальной творческой радостью. Это было то, ради чего, по-моему, существует русский драматический театр. Не просто две хорошо сыгранные роли, а хорошо сыгранное единство двух ролей. Так было через все кабатинство антрепризы, приездов, отъездов, гостиниц, застолий, заезжего гостеприимства. В смысле сценического контакта наша с вами игра была шедевром. Говорю это теперь, когда мы отдалены годом от последнего спектакля. Шедевр этот словами не оценили, умом недопоняли, но сердцем через все города и сцены приняли. На каждом представлении. Я горжусь тем, что этот спектакль был. Я счастлив помнить эти 3 года наших путешествий. Я безмерно благодарен вам за несравненную радость сценического общения. Может быть, надо зафиксировать на пленке этот спектакль. Я уверен, что мы легко могли бы его восстановить, но это уже другой разговор. В конце сентября Коля ответил мне, тоже почтой. В письме были такие слова. В свою очередь должен признаться абсолютно искренне, что и я был счастлив, играя вместе с вами этот наш спектакль. И счастлив, что в числе самого любимого мною из всего, что бывало со мной в театре, есть «Железный класс» и наша с вами встреча в нем. И он, конечно, не умер, потому что за всю не такую уж продолжительную его историю все указывало на то, что он живой, даже пронзительно живой, и что не могли не чувствовать ни мы, ни публика в зрительном зале. Увы, но что поделать? Наверное, если отнестись к печальному как-нибудь философски, то можно отчасти утешиться соображением. Это ведь именно благодаря тому, что мы с вами такие разные, стала возможной столь впечатляющая творческая победа, и в рождении «Железного класса» проявились некоторые абсолютно уникальные свойства. Неисповедимы высшие причины, по которым нам с вами остается только, как подобает в подобных случаях, сняв шляпы, немного помолчать, погрустить, да и разойтись с миром. Я публикую эти отрывки потому, что, во-первых, теперь мы вообще довольно редко пишем письма. Между нами с Колей это и были 2 единственных письма. Потому, во-вторых, что его письмо, Это теперь уже посмертный документ. А оно понятно в связи с моим письмом, текст которого я вытащила из своего компьютера. И в-третьих, мне жаль, что не нашлось театрального критика, театроведа или просто любителя театра, чтобы всерьез заметить этот спектакль и проанализировать то, что сейчас, после смерти Коли, пытаюсь сделать я, его участник, опираясь на письменное мнение другого участника. Впрочем, господа московские критики, то, что вы проморгали это явление, не отменяет другого. «Железный класс» видели около 100 000 человек, и они его поняли. Мы тому свидетели. О смерти Коли я узнал в Канаде во время моих концертных гастролей в ноябре 2003 года. В Канаде, где за 2 года до этого мы играли «Железный класс». В Виннипеге я посвятил памяти Коли концерт и рассказал о нем зрителям. В Ванкувере я нашел русскую церковь. Она была на замке. Мы с провожатым стукнули в дом батюшки. Отец Михаил отозвался мгновенно. А когда я сказал, что покойный артист играл в недавнем сериале «Часовщика», матушка воскликнула: «Вот кто умер!» Отец Михаил отомкнул храм и помолился за упокой души новопреставленного Николая. Спасибо ему, дальнему священнику. 20 января 2004 года.